Глава 10. Головы в траве. Выгулил с утра Герду. Пошел подальше, к реке, чтобы никого не было, чтобы побродить спокойно, на солнышке пощуриться. Утром самое приятное солнце. Не жаркое, не пыльное, а самое главное, утром кажется, что оно светит только для тебя. Это мне больше всего и нравится. За границей поселка отстегнул Герду с поводка, но она особо и не рвалась. Отпустилась метра на три, сделала круг, понюхала воздух, послушала воздух, ничего интересного не нашла и равнодушно села на подвернутую лапу. «Гулять!» — шепнул я. «Гулять, гулять!» Но гулять ей особо не хотелось, это по морде было видно. Герда громко зевнула и лениво потрусила за мной. Она вообще ленива, может целый день валяться на диване, лишь иногда шастая к холодильнику. Или кальке. Забавно, лежит, дрыхнет, потом раз, и во сне у нее поднимаются торчком уши. А после этого и остальная она вся просыпается, начинает нюхать воздух, а потом отправляется в Алькину комнату. Кажется, она ее охраняет. До сих пор. Странно. От поселка до реки недалеко, меньше километра, это удобно. Летом можно купаться, зимой каток хороший и прорубь, некоторые ныряют. Рыбу можно удить, она тоже водится. Да и просто красивые места, торфяного не видно. Одним словом, от реки сплошные плюсы, и все бесплатно. Выяснилось, что Герда купаться тоже любит, особенно по утрам. По утрам в траве вдоль берега прятались утки, их можно было пугать громким лаем. По утрам из глубин поднимались жемчужницы, и их можно было ловить зубами. Утром на траве еще оставалась роса, холодная и вкусная. Ее можно было собирать языком, фыркая от цветочной пыльцы. Вода по утрам, конечно, холодная, но при этом какая-то мягкая и спокойная. Лучше, чем днем. Можно бухнуться сразу, почти с разбега. Я забирался по шею, упирался пятками в дно и ложился на течение, погружаясь в невесомость и глядя в небо, на еще не погасшую бледную луну. Смотреть на луну из текущей воды — совсем особая штука. Неожиданно начинаешь чувствовать расстояние и пространство, и бег планет, и притяжение, и еще что-то непонятное. Наверное, то, что ощущают настоящие лунатики. Герда поступала по-другому. Забегала вверх по течению, входила в воду, выгребала на несколько метров от берега, после чего замирала, задрав морду к небу. Медленная вода плавно закручивала ее по часовой стрелке, а Герда смотрела на луну и плыла, не шевелясь, как неживая. Мне кажется, она тоже любила луну. Мы купались, наверное, час, пока я не почувствовал холод в ногах. Вылез на песок. Он был холодный. Я сел на бревно, стал дышать в ладони. Герда, видимо, тоже замерзла. Выскочила из воды и стала бродить вдоль берега, вылавливая из воды камни, коряги. И в конце концов выловила сеть. Толстый капроновый шнур. Герда вцепилась в него и потянула, и из воды тут же полезла сеть, довольно крупная и чистая такая. Сеть шла не очень. То есть она выбиралась на определенное расстояние, метра на два, после чего течение начинало уводить ее обратно в глубину. Герда упиралась лапами, тянула на себя, рычала, снова тянула. Но сеть была сильнее и заканчивалось все одинаково. Герда оступалась, плюхалась в реку, тонула, всплывала, выбиралась на берег со шнуром в зубах, отряхивалась, начинала сначала. С тупым упорством. Раз за разом. Не представляю, сколько бы это продолжалось, если бы не появились коровы. Стадо. А я и не знал, что у нас тут коровы водятся. То есть, пасутся, конечно. И стадо такое приличное, видимо, с нескольких окрестных деревень сразу собранное. Это стадо упрямо продвинулось сквозь кусты, высыпало на берег, потянулось к водопою. И тут коров увидела Герда. Герда бросила сеть, и через 5 минут все коровы оказались в воде. Сбились в кучу наотмели, мычали и вертели головами в поисках спасения. А Герда победоносно на них порыкивала и скалила зубы. Пастух заорал. Матом, само собой. Кто слышал, как ругаются матом прорабы, тот ничего не слышал. Пастухи ругаются в 4 раза круче. Видимо, только так можно направить крупный рогатый скот в правильную сторону. А еще он выволок из-за плеча кнут и шагнул было ко мне, намереваясь, видимо, сказать мне все, что он думает. Но тут вступила Герда. Она поднялась от воды, отряхивая лапы, привлеченная новым запахом, мокрая и хмурая. Пастух остановился. На лице у него промелькнуло странное выражение. Испуг? Даже нет. Пожалуй, что ужас. Пастух перестал пялиться на меня, забыл о кнуте. Теперь он смотрел только на Герду, а Герда шагала к нему. Зазвонил телефон. «Привет», — сказала Саша. «Слушай, ты можешь помочь? Тут у меня опять одно дело, а у Юльки обострение как раз». «Обострение?» — спросил я. «Опять морковь?» «В этот раз хуже. Ночью пошла попить воды и случайно заглянула в холодильник. Ну, короче, у нее жестокий заворот кишок, а мне надо коробки потаскать». «Где?» «Увидишь. Или ты занят?» Я был не занят. Я кликнул Герду, та оставила пастуха. «Тут еще дело. У вас же есть дома фотик?» — спросила Саша. «Ну да». «С оптикой хорошей надо». «Ну, есть и с оптикой». «Можешь взять?» «Могу», — сказал я. «Тогда возле автовокзала я тебя подхвачу, ладно?» «Ладно». Отвел собаку домой, поручил ее Альке, сказал, чтобы присматривала. Ворот сломались, а автоматически до конца не закрывались. Взял аппарат. 2 года назад мать увлеклась фотографией, с тех пор осталась. Тяжелый, пыльный, очень профессиональный. Поехал на автовокзал. Саша меня уже там дожидалась, сидела, свесив ноги из кабины газели фургона, ела лапшу быстрого приготовления пластиковой вилкой. Рядом прохаживался злобный пузатый дядька, курил и, кажется, ругался. Водила, кажется, газелист. «Опаздываешь», — сказала Саша. «Всего на 7 минут», — ответил я. «Хм, шучу. Запрыгивай». Я запрыгнул в газель, захлопнул дверь. Машина оказалась под потолок, забитой картонными коробками без надписей. Свободными оставались только 2 сиденья рядом со злым водителем. «Едем», — велела Саша. «Улица отдельная, дом 44». «Отдельная. Знаете такое?» Водитель кивнул. «Отдельная — это где?» — спросил я. «Там вообще что? Куда едем-то? В вашу штаб-квартиру?» «В интернат», — ответила Саша. «Отдельная на выезде в сторону Москвы». «Куда?» — не расслышал я. «В детский дом?» Я едва не рассмеялся. Но я понимаю, что, будучи сыном инициативной матери, всегда стоящей на рубеже, я просто обречен встречаться с сирыми и неимущими. Но чтобы в таком количестве и со всех сторон... Интересно, а как часто обычный нормальный человек попадает в детский дом? Вряд ли очень часто. Вряд ли он вообще в него попадает. А я так 3 дня просто. Теперь еще и Сашка. Ей-то что там надо? И вообще интересно у нас с Сашей дружить получается. То крышу чиню, то в детский дом. Осталось спасти Юлю от крокодила. «В интернат», — уточнила Саша. «Детский дом и интернат — разные вещи». «И в чем же разница?» — осведомился я ехидно. «В детском доме икра красная, а в интернате баклажанная?» «Ну, примерно так», — сказала Саша. «Если в 2 словах, в детском доме только живут, а учатся, как правило, в обычных школах. Ходят в обычные секции, ну, так примерно. А интернат — это все вместе. Икра там действительно баклажанная по большей части. Ну и вообще, сам увидишь». «А тебе-то что там надо?» — не понял я. «Ты там что делаешь?» «По общественной части», — ответила Саша. «Дружина направила. У нас программа активной социализации». «Дружина направила?» — удивился я. «Это Булат, что ли?» Саша кивнула. «Ага». «А сама ты?» Саша поморщилась. «А что так?» — спросил я. «Добровольно к сироткам не хочешь в гости?» И ехидно опять спросил. «Иногда во мне просыпается идиот. Такой зловредный, тупой-тупой, примерно как Громов. Редко, правда». «Не хочу», — призналась Саша. «Не хочу. А ты вот разве хочешь?» «Да нет». «Во-во, Любому нормальному человеку на это смотреть тяжело. Никакого сердца не хватит». «Тогда почему?» — спросил я. «Ну, я же говорю, поручили. Все выбирали себе направление, по которым работать. Ну, там чистота улиц, пьянство, убой, пенсионеры, автохамы, бюрократы. Ну, разные, короче. В интернат никто не хотел, я тоже не хотел. Но так получилось. Глупо было отказываться. Откажешься, подумают, что не справишься. Я согласилась». «А Юля?» «Юлька, она всегда со мной, с третьего класса. Так вот, но она сейчас не может, улитками, дура, обожралась». «Улитками?» «Ну да, виноградными. Нашла рядом с дачей полянку, где эти улитки живут. Набрала полведра почти и потушила с сельдереем. Эскарго называется. Юлька все полведра и умяла. Получила белковое отравление. Сейчас страдает». «Хм, ясно. Как Крылов». «Что?» «Ну, как Крылов, басни, которые писал. Он, правда, устрицами объелся». «Ах, Юлька не баснописец». Встали в пробку. Жарко сделалось, кондиционера в «Газели» не полагалось, пришлось дышать окружающей средой. «А что везете-то?» — спросил я. «То есть, что везем?» Я указал на коробки. «Носки», — ответила Саша. «Что?» — мне показалось, что не расслышал. «Носки, трусы, прокладки». «Прокладки?» «Ага», — кивнула Саша. «Что такое прокладки, надеюсь, объяснять не надо?» Водитель поглядел на меня, как на глубокого дебила. «Да не, знаю», — ответил я. «Просто обычно другие подарки возят». «Какие?» «Ну, у меня просто мать в материнском рубеже, может, слыхала?» Саша кивнула. «Они просто перед праздниками собирают от детей желания, а потом эти желания по фирмам разным распространяют». «А потом с колонной байкеров едут вручать», — закончила Саша. Пробка кончилась, и водитель втопил на полную, и пришлось держаться, но все равно кидало по сторонам и вверх. Саша такая скорость устраивала, а мне просить замедлиться было стыдно. Немного стукался. «Ну да, едут с байкерами. На день защиты детей ездили, кстати, подарки дарили. А что? Нормальные подарки, между прочим». «Да ничего», — перебила Саша. «Нормальные так нормальные. Нам направо, вон, под знак». Водитель произнес что-то по-водительски и повернул. Я навалился на Сашу, она ойкнула и оттолкнула меня к дверце. «Люблю байкеров», — сказала Саша. «Дети свободы, герои асфальта. У меня брат троюродный байкер. Человек-тосол, как же». «Байкеры разные», — сказал я. «Всякие». «Нам на отдельную», — показала Саша. «Туда, за гаражи». Улица отдельная оправдывала название. Асфальт тут не лежал уже давно, вокруг ржавели гаражи и сверкали диодами вывески шиномонтажей, канавы по сторонам дороги были заполнены мусором. Одним словом, хотелось, чтобы эта улица существовала отдельно от тебя. И даже отдельно от твоего зрения. «Байкеры разные», — повторил я. «Однажды они нас очень выручили». «Да ладно», — отмахнулась Саша. «Ладно с ними, с байкерами. Приехали почти, все понятно. Вон уже». Интернат оказался четырехэтажным домом, обнесенным старым, вросшим в землю кирпичным забором. Здание было совсем невеселым, выкрашенным в коричневый цвет, с коленчатыми водостоками и жестяной крышей, с монументальным крыльцом под монументальной крышей. Водила подрулил к этому выдающемуся крыльцу. Мы с Сашей вышли. На крыльце стояли интернатники. Человек 10, пацаны лет по 15, ровесники. Ну и парочка мелких совсем. Все курили. Я открыл дверцы фургона и стал выгружать коробки на асфальт. Они оказались вполне себе легкие, Саша, наверное, и сама могла бы с ними справиться. Интернетники на меня никакого внимания не обратили, на коробке тоже. Зато Сашку вниманием встретили, заухмылялись, оскалили зубы, стали переглядываться и плевать на ступени. Мне все это сразу не понравилось. Во-первых, то, что они курили. Я вообще первый раз видел, чтобы всякая школа ЛО вот так нагло курила возле своей школы. С курением у нас повсеместно боролись и уже совсем его почти побороли. В городе нигде не курят. А тут нате, такой очаг порока, да еще в образовательном учреждении. Во-вторых, так нагло околачиваться на пришкольных территориях тоже строжайше запрещалось. А эти околачивались. В-третьих, их никто не разгонял. Это был самый скверный признак. Это означало, что педагогический состав или не может, или не хочет справиться с ситуацией. «У нас 40 коробок», — сказала Саша. «Вообще-то нас должны встречать». Она кивнула на крыльцо. «Не эти, конечно, другие. Сейчас позвоню». Саша принялась звонить и молчать в трубку. Видимо, никто не отвечал. А я изучал крыльцо. Эти стали ржать громче и указывать в нашу сторону сигаретами. Некоторые даже свистнули. «Не отвечают», — задумчиво сказала Саша. «Ладно, обойдемся, сами перетаскаем». «Конечно». Я представил, как мы будем таскать эти коробки сквозь строй этих курильщиков. Оглянулся на водителя. Он закрылся в кабине и тоже вовсю курил, стараясь не смотреть. «Ну, понятно». «Ладно, потерпим». Я начал выгружать из фургона коробки и складывать их в пирамиду. Саша стала мне помогать. Эти на крыльце стали хлопать в ладоши и свистеть уже вызывающе. «Вот этого я очень не люблю», — сказал я негромко. «Дураков». «Да кто ж их любит? Не обращай внимания». Когда разгрузили уже половину фургона, к нам направился самый грозный. Такой избыточных размеров парень, переросток, царь крыльца. «Ну вот», — сказал я, — «потянулись». «Потянулись». Саша поставила коробку, снова взялась за телефон. За переростком двинулись его товарищи, а я, между прочим, не захватил ни огнемета, ни бензопилы. «Надо было взять Герду, ой, надо было». Негодяи приблизились, от них пахло совсем не по-негодяйски. Нет, табаком, конечно, сильнее всего. Табачищем, дешевым, приторным, тяжелым. А еще кашей. Самой настоящей кашей. Видимо, этот запах впитался в интернатчиков так глубоко, что не перебивался даже куревом. Такие молочные гиены. Много их, штук 10, с преступными рожами. В присутствии таких рож таскать коробки не очень хотелось. Я подумал, что байкеры бы сейчас не помешали. Саша старалась на них не смотреть, не провоцировать агрессора. «Вы посмотрите, какая тёлыча!» — облизнулся избыточный. «А? Мелкокалиберная!» — заметил кто-то. «Зато жилистая!» — ухмыльнулся перерослый. «Бабец! Любишь холодец?» Саша не выдержала, повернулась. И я тоже. Нет, я совсем не знал, что мне сейчас делать. Их было много, они были уверены в себе и явно знали, что могут мне навалять. Хм, сиротки. Вообще, в детском доме номер 16, куда мы обычно ездили с байкерами, были какие-то другие сиротки. Травоядные. А эти... «Не помнишь меня, красавица?» — спросил избыточный. «Не хочешь с трамплина прыгнуть?» Друзья заржали. Газелист закрыл дверцы и наружу не оказался. «Вы, вместо того, чтобы дурью маяться, помогли бы разгрузить», — сказала Саша. «Тебя бы я разгрузил», — сказал избыточный. «Ты как на это смотришь, бабуся?» «По швам не тресни», — ответила Саша. Они опять заржали. И еще кое-что сказали. То, что я стерпеть уже не мог. Кинулся на этого гипертрофа. Но он не стал меня бить. Это, конечно, сберегло мне много здоровья. Я думаю, он сломал бы мне челюсть. Во всяком случае, кулаки у него к этому вполне подходили. Переросток поступил необычно. Схватил меня под мышки и резко подбросил вверх. Я подлетел метра на полтора и грохнулся на асфальт. От неожиданности завалился на бок, ударился локтем, но тут же вскочил. Меня дернули за шиворот и уронили, но я снова поднялся. Меня толкнули в бок, я отлетел в сторону и наткнулся на очередного сироту. Крупненький попался, успел поставить кулак. Кулак опытно пришелся мне в солнечное сплетение, я задохнулся. Сирота перебросил меня другому, у другого были тоже опытные кулаки, и снова было больно. «А ну прекратите!» — крикнула Саша. Она бросилась ко мне на выручку, но один из парней умудрился поставить ей подножку, и Саша неловко бухнулась в коробке. Парни заржали, а один принялся квакать, за что я немедленно и бешено его возненавидел. И захотел его разорвать так, чтобы ленточки в разные стороны полетели, чтобы хлюпнуло. И вдруг они отступили. Просто отошли в сторону, и все. Я выпрямился. Было больно, но я выпрямился и огляделся. Появилась другая компания. Одеты так же кое-как. Такие же злые и серьезные, тоже около десятка. Во главе этой новой банды находился невысокий чернявый парень с умным нервным лицом. В спортивном костюме, в кроссовках. Чернявый подошел к Саше, подал ей руку, помог подняться. «Кавалер явился!» — хмыкнул Переросток. Чернявый повернулся в его сторону. «Ты, Богданов, сегодня ведешь себя очень неосторожно», — сказал Чернявый. «Я тебя предупреждал?» «Предупреждал. Так что теперь сам понимаешь». «Да ладно, Костян, мы же шутили. Хотели помочь немного, а они валиться начали». «Вон пошли», — приказал Чернявый. Переросток начал было поднимать кулаки, но Чернявый повторил: «Вон, я сказал». Как-то он это так сказал, что Переросток отступил. И все остальные с ним тоже повернулись и пошагали прочь за угол. Как все просто. «А что так долго-то?» — спросила Саша. «Извини, задержали», — улыбнулся Костя. «Не сильно у вас?» «Да не». «Кто тебя толкнул?» — спросил Костя. «Да ладно, никто», — отмахнулась Саша. «Проехали». «Зачем проехали? Я с ними вечером поговорю поплотнее». «Не надо, Костя», — сказала Саша строго. «Я тебя прошу, не надо. Ты все усложняешь». Костя поглядел вслед ушедшим. «Надо», — сказал он. «Таких только так». «Костя», — потребовала Саша. «Ну, как скажешь», — сказал Костя уже миролюбиво. «Лучше коробки пересчитайте», — отмахнулась Саша. «Износите их уже, нечего цирк устраивать». Чернявый Костя согласно кивнул, сказал что-то своим героям, и они тут же принялись заносить в здание коробки. Работали они быстро и слаженно, через минуту коробок не осталось. Саша достал накладные, протянула Косте, он подписал. «Как с путевками?» — спросил. «Путевки будут», — кивнула Саша. «Конечно, только на июль, зато всех, наверное, возьмем. Спортивный лагерь. Остальное как, подтвердилось?» «Да подтвердилось вроде», — Костя поглядел на меня. «Точно?» «Похоже». Костя поглядел на меня пристальнее. «Это наш фотограф», — сказала Саша. «Фотик возьми». Я направился к фургону, забрал аппарат. Газелист на меня даже не посмотрел. Может, стыдно было. Саша и Костя обсуждали чего-то вполголоса. Костя кивал в сторону забора, показывал пальцем. Саша записывала в блокнот. «Тут сходить кое-куда надо», — сказала Саша, когда я подошел. «Куда?» «Да тут недалеко», — ответил Костик. «Километра два, а там дорога рядом, сядьте на автобус». «А что делать-то?» «Пофоткать надо», — Саша кивнул на аппарат. «Фоткать умеешь?» «Да вроде». «Тогда вперед, тут тропинка». Костя двинулся в сторону гаражей, мы с Сашей за ним. Костя шагал уверенно, и Саша тоже, а я нет. Думал о том, что именно мне надо будет снимать. Что-то подсказывало, что ничего хорошего. Слишком уж сосредоточены были и Сашка, и этот Костя. Территория интерната оказалась вполне изрядной. Гаражи, теплицы, сад, огороды и в конце забор. Когда-то вполне себе непроходимый, из бетонных панелей. Теперь же жалкий, в дырях и проеденных. Конечно, это все сделал климат, мороз, дождь и прочее. Однако мне почему-то казалось, что это воспитанники интерната старались вырваться с территории. Подтачивали забор изнутри, и он все-таки сдался. Кость пролез в дыру, мы пролезли за ним и оказались в лесу. Улица отдельная проходила по южной границе города, но я не знал, что город этой улицы и заканчивался. Мы шагнули за бетонный забор и тут же оказались в лесу, причем в глухом каком-то. Тихо тут было, города не слышно. «Хороший лес», — отметила Саша. «Дремучий». «Тут грибов много», — сказал Костя. «Осенью белые, рыжики, грузди попадаются. Сейчас сморчки как раз. Хороший лес, да? Наши собирают и у дороги продают, хоть какие-то деньги. 3 дня назад 5 человек отправились за сморчками и нашли. Ну, то есть увидели. Ну, я тебе пересылал». «Там почти ничего не разглядеть», — сказала Саша. «Зеленка, камера дрожит». «Боть снимал», — пояснил Костя. «У него руки трясутся, ты же знаешь. Они вчера тоже, кстати, привозили. Тут овраг, осторожней надо». Овраг оказался глубоким, мостки шаткими. За оврагом обнаружилась брошенная железная дорога. За ней снова лес. Сосны, трава. Красиво. Шишки. «Уже рядом», — сказал Костя. «Странно, что не воняет», — Саша понюхала воздух. «Должно же вонять». «Во-во», — кивнул Костя. «Не воняет. Это тоже. Вон, уже пришли. Там бочаг, в него и сбрасывают». Тут я вообще-то испугался. Лес, бочаг, сбрасывают. Какие только мысли в голову не пришли. Честно. «Я с утра 2 сюда послал», — сказал Костя. «Они поснимали. Машина с номерами коммунхоза, все зафиксировано». «А почему сюда?» — спросила Саша. «Да кто его знает. Раздолбайство или еще чего. На бензине экономят. Непонятно, почему не воняет. Мы посчитали тут 200 голов примерно. Осторожно!» Я споткнулся и упал в траву. Увидел глаз. Он смотрел на меня, большой, круглый, черный. По нему ползла муха с синим металлическим брюхом. Костя схватил меня за шиворот, поднял на ноги. «Тут осторожней надо», — сказал Костя. «Осторожнее!» Рога. За них я запнулся. За коровью голову она лежала в траве. А в 2 метрах от нас была яма, заполненная этими головами доверху. Коровьими, черными. И все они смотрели. Меня затошнило, хотя запаха на самом деле не чувствовалось. «Отлично», — Саша вытерла нос. «Молодцы вы». «Да ладно», — отмахнулся Костя. «Случайно получилось». «Случайно, не случайно, а? Молодцы. Этот мордатый давно заслужил, совсем взорвался. Ну ладно, винные магазины на каждом углу, так еще и в ларьках продают. Мы 8 раз контрольки делали, всем пофигу, продают даже 15-летним». Я ничего не понимал, а они, кажется, понимали. «Теперь допрыгался», — сказала Саша. «Теперь все. А что за яма?» «Тут, видимо, пруд был», — объяснял Костя. «Они со стороны дороги сюда заезжают и сбрасывают». Я все смотрел на головы. Какой-то кошмар. Откуда здесь столько голов? Кто-то привозит. «Интересно, а они заразные?» — спросила Саша. «А кто его знает?» — пожал плечами Костя. «Собаки почему-то не жрут». «Ну, в любом случае, попадалово», — Саша поморщилась. «Если заразные, то это означает, что они мясо куда-то сбывают. Заразное мясо. А если не заразные, то вообще вилы. Под видом бешенства списали целое стадо». «Это, наверное, в особо крупных», — сказал Костя. «Угу», — кивнула Саша. «Вполне может быть. Машины точно муниципальные?» «Точно», — подтвердил Костя. «Наши пробили номера по базе. Коммунхоз. Там его брат двоюродный, кажется, работает. Ну, короче, это...» «Бомба!» — закончила Саша. «Теперь вся эта банда полетит с громким присвистом. Сейчас...» Саша достала телефон, сказала мне. «Гош, ты снимай, снимай, чё стоишь?» Я вспомнил про фотоаппарат, достал его из кофра, сделал несколько снимков. Даже фотографировать это было как-то противно. «Эти уже два дня лежат», — пояснил Костя. «А там свеженькие, утром подвезли», — Костя указал рукой. Саша приложила телефон к уху. «Борис? Да, здесь. Да, точно. Точно говорю, пол леса завалено. Да, можно начинать». Костя помотал головой. Я двинулся в направлении, указанном Костей. Далеко идти не пришлось. Головы валялись везде, вокруг. Много. «Приятная картинка», — сказала Саша. «Давай, Игорь, фиксируй, фиксируй». Я снова стал снимать. Саша отошла чуть в сторону и тоже стала снимать, только на телефон, приговаривая. «В области свирепствует коровье бешенство. Несколько крупных животноводческих хозяйств забили больных животных и получили страховые выплаты от государства. Но, как мы видим, у коровьего бешенства есть и другая, совсем не коровья сторона. Снимай, Игорь, снимай». Я снимал. Пока не затошнило уже по-настоящему. «Ладно», — сказала Саша. «Хватит, пойдем отсюда. Костя, ты не провожай». Костя еще раз пожал нам руки. Двинулись по следам грузовика. Метров через 300 прокрались через буйный марсианский борщевик и оказались на дороге. Возвращаться домой на автобусе не хотелось, проветриться хотелось. Поэтому пошли пешком, вдоль трассы. Шагали себе, справа фуры, слева борщевик, пыль еще клубилась. «И что дальше?» — спросил я через километр молчания. «Со всем этим». «Дальше? Дальше все будет очень-очень весело. Вообще надо, конечно, подумать. Давай о другом о чем-нибудь, а? И так тошнит». «Ну, хорошо. А откуда все это? Ну, головы?» Саша не ответила, и мы еще полкилометра молчали. «А мне хотелось еще спросить кое-что. Давно уже хотелось, но я все не решался почему-то. А сейчас взял и спросил. «А зачем ты в Булат вступила?» «Что?» «В Булат», — повторил я. «Если тебе не нравится всем этим заниматься, ну тогда зачем? Хочешь попасть в большую политику?» «Хочу», — сказала Саша совершенно серьезно. «А почему нет? Почему не я? А вдруг я буду лучше их?» «Да нет, наверное. Почему не ты? Просто фура, пыль». «А эти?» — спросил я. «Кто?» «Ну, а остальные? Вот эти. Костя и дружественные гоблины». «А, эти? Это актив. Так можно сказать». «В смысле?» — не понял я. «Они что, тоже в Булате у вас состоят?» «Не», — помотала головой Саша. «Не состоят пока. Просто они хотят перебраться». «Куда?» «В обычный детский дом. Там икра крупнее, ты же сам говорил». «То есть, есть возможность перейти в более престижное заведение?» «А как же? Конечно. И за эту возможность многие цепляются. Ну, поведение хорошее, в самодеятельности там участвовать, спортом заниматься, успеваемость. Костя, и главный, он боксер хороший, ребят объединил. Стараются». «А остальные как же?» — спросил я. «Кто не в самодеятельности и не боксеры?» Саша пожала плечами. «Остальные, значит, здесь так и будут?» «Ага», — кивнула Саша. «Здесь так и будут. Если не сядут, конечно». «Почему?» «Фура, пыль». Потом Саша ответила. «Потому что на всех местов в шлюпках, Игорек, никогда не хватает. Спасутся лишь те, кто хочет спастись, кто гребет к берегу, кто думает жить по-человечески. Остальные... пусть проигравший плачет, ничего изменить нельзя». Фура, сажа, дизельная гарь. «Но ведь это...» «Ага, подлая позиция», — согласилась Саша. «Но пока по-другому никак. Я ж говорю, мест не хватает». Саша отряхнула от пыли волосы. «Нет, конечно, есть другой путь, не спорю. Окружить каждого Богдана любовью и заботой, и, может быть, из них что-то и получится. Но Саша остановилась и посмотрела на меня. Вот ты же не хочешь потратить свою единственную и неповторимую жизнь на то, чтобы направить на путь истинный пару-тройку упырей? Я промолчал. И никто не хочет, сказала Саша. Мобильник подарить, приставку там, гантели. Это еще куда ни шло. А то как же? У нас вторая бэха без дела ржавеет, а рядом сиротки голодают. От этого тирамису в глотку не лезет. Дорогой Деда Мороз, я с детства мечтаю... Они потом этими вашими подарками в хоккей играют. Я опять промолчал. Вот ради интереса проверили бы, сколько подарков через месяц у них остается. Саша нервно почесала лоб и махнула рукой. Я не знал, что ей сказать. А вообще-то, конечно, я вру, наверное, нахмурилась вдруг Саша. Вру, что ничего изменить нельзя. Можно. Просто для этого нужно от многого отказаться. За так ничего никому не дается, это понятно. И, конечно, возиться с каждым бесперспективно. Нужно спасать всех сразу. Только так получится. Только за шкирку. Только пинками. Биг добро за биг мани? Точно. Биг добро того стоит. Саша покивала головой, но не мне, а словно себе. «Ну ладно», — сказала она, — «разболталась. Какая разница? Все равно скоро...» «Что скоро?» — не понял я. «Да ничего. Смотри». Саша улыбнулась и вытянула руки. Пальцы дрожали. «Хм, перепугали меня все-таки эти гоблины», — ухмыльнулась Саша. «Однако». «Меня тоже». «Хорошо, что Юлька с нами не поехала», — сказала Саша. «Она бы в обморок грохнулась, мы бы еще и ее таскали, а она тяжеленная». «Юля тяжелая? Она, кажется, тощая». «Тощая, а тяжелая, как бревно. Не поднять».